начало грустного дня. Опять всю неделю будет возня. Из дома на работу, с работы обратно. И так 5 дней в неделю отвратно. Кидаю тело в постель с первого броска. От меня остались только грусть и тоска. Боль и усталость, и все это в квадрате. Я чувствую тупый запах на моей кровати. Если не пить, и не протянешь и часа, сопли напиваюсь. После аванса с похмелья мне на все наплевать. Эй, ты налей мне еще твою мать. Весь день, вся неделя, весь месяц и год создают иллюзию, она никуда не ведет. Кидаю тело в постель, с меня хватит. Я чувствую тупый запах на моей кровати.